Глава вторая. С того самого дня, со вселения в расположение первого батальона, ребята из первой и других рот все время ждали изменения к лучшему в своей жизни и службе. Новое обмундирование им не дали, всех переодели в БУ, бывшие в употреблении. Лешке Шестакову досталась гимнастерка с отложным воротником, на которой еще были видны отпечатки кубиков. Командирская попалась гимнастерка, зашитая на животе. Не сразу узнал он, отчего гимнастерки и нательные рубахи у большинства солдат зашиты на животе. Нелепость какая-то, озорство, тыловое хулиганство, думал он. Баня новая, из сырых, неокоренных бревен, печи в ней едва нагрелись, воды горячей обошлось лишь по тазу на брата. В парной каменка чуть шипела. Коля Рындин, вознамерившийся похлестаться веником, где-то подобранным, хлобыснул на гору камней таз воды. Каменка отозвалась слабым, исходным сипением, чахоточно кашлянула, потрещало что-то в каменных недрах, будто парнишки сперли у отца горсть пистонов и набросали в каменку. И все сконфуженно утихло. Держа обеими ручищами своего ребенка, Коля Рындин постоял, подождал еще звуку и пару, и боязно, будто от покойника, упятился из мокрой парилки к народу в моечную. Пока обмундировывались, совсем продрогли парни. Особенно досталось Коле Рындину и солдату Булдакову, недавно присланному в роту. Все обутки, вся одежда в ворохах и связках была рассчитана на среднего человека, даже на маломерков. Но для двухметрового Коли Рындина и такого долговязого Лехи Булдакова ничего подходящего не находилось. Едва напялили они на озябшее сырое тело, опасно трещавшее белье, гимнастерки, штаны же застегнуть не могли, шинели до колен, рукава едва достигали локтей, на груди и на брюхе не сходилось. Коля Рындин и Леха Булдаков насунули в ботинки до половины ноги, ходили на смятых задниках, отчего сделались еще выше, еще нелепее. Да и стоять приловчиться не могли, шатало. Старшина Шпатор, выстроив роту, горестно глядел на гренадеров этих, сокрушенно качал головой, сулился поискать на складе амуницию, привести в порядок чудо-богатырей советской армии, но сулился вяло, не веря в успех. Коля Рындин терпел тычки и поношения, но вот Булдаков, споткнувшись раз-другой, спинал ботинок сначала с левой ноги, затем с правой, стиснул портянки в горсти и пошел по морозу босиком. Старшина Шпатор открыл рот. Рота смешала строй, остановилась, Булдаков удалялся. — Эй! — подал голос старшина Шпатор. — Ты, помашь, чё? Простудишься? Булдаков шел по дороге. Незастегнутые кальсоны вместе с брюками сползли с живота, мели тесемками снег. Время от времени Булдаков подхватывал тряпицы, подергивал их до живота и топал дальше. Сделав небольшой крюк, Булдаков сравнялся со штабом полка и, шагая вдоль брусчатой ограды, рявкнул, рубя босыми ногами по стылой дороге. «Взвейся, знамя коммунизма, над землей трудящих масс!» «Эй, эй!» Держа старые скореженные ботинки в руках, бежал следом старшина Шпатор. «Эй, придурок! Эй, товарищ боец, как твоя фамилия?» Булдаков продолжал рубить строевым шагом, да так с песней и удалился вглубь казарм. Там бегом рванул в расположение, взлетел на верхние нары, принялся оттирать ноги сукном шинели. Военный чиновный люд высыпавший из штаба полка накрашенное крылечко, который удивить вроде бы уж ничем было невозможно, все же удивился. Один штабист совсем разнервничался, подозвал старшину. «Что за комедия? Что за бардак?» «А бардак и есть», — выдохнул старшина Шпатер, указывая ботинками на бредущую из бани первую роту. «Они вон утверждают, Помаш, весь мир бардак, все люди бляди. И правильно, Помаш, правильно, вот вы!» Увидев, что штабист собрался читать ему мораль, вместо лекции «две пары ботинок 47-го размеру мне найдите, а энти себе оставьте, либо полковнику Азатьяну подарите на память». И, поставив сморщенные ботинки на крашеное крылечко, дерзко удалился, издали крича что-то первой роте, какие-то команды подавая, и в то же время горестный итог подводя от знакомства со свежим составом роты. Ежели в нее угодило спитога таких вот бойцов-богатырей, артистов, как тот, что показал строевую неустрашимость, ему при его годах и здоровье долго не протянуть. Не выдали служивым ни постелей, ни пожиток, ни наглядных пособий, ни оружия, ни патронов. Зато нравоучений и матюков не жалели на строевые занятия и выгнали уже на другой день с деревянными макетами винтовок, вооружив для бравости настоящими ружьями лишь первые две четверки в строю. И слилась песня первой роты с песнями и голосами других взводов, рот, чтобы со временем превратиться во всеобщий непрерывный вой и стон, от темна до темна, звучащий над Приобским широким лесом. Лишь голос Бабенко, сам себе радующийся, перекрывал все другие голоса. «Распрягайте, хлопцы, коней, толегайте спочивать!» И первый взвод первой роты — со спертым в груди воздухом в ожидании припева замирал, карауля свой момент, чтобы отчаянно выдохнуть «Раз, два, три, Маруся!» Шли первые дни и недели службы. Не гасла еще надежда в сердцах людей на улучшение жизни, быта и кормежки. Еще пели в строю, еще радовались вестям из дому, еще хохотали. Еще про девок вспоминали красноармейцы, закаляющиеся в военной однообразной жизни, втягивающиеся в казарменный быт, мало чем отличающиеся от тюремного, упрямо веруя в грядущие перемены. На таком краю человеческого существования, в таком табунном скопище, полагали они, силы и бодрость сохранить, да и выжить невозможно. Ребята, вчерашние школьники, зеленые кавалеры и работники еще не понимали, что в казарме жизнь как таковая обезличивается. Человек, выполняющий обезличенные обязанности, делающий обезличенный, почти не имеющий смысла и пользы труд, сам становится безликим, этаким истуканом, давно и незамысловато кем-то вылепленным, и жизнь его превращается в серую пылинку, вращающуюся в таком же сером густом облаке пыли. Колю Рындина и Леху Булдакова на занятия не выводили по причине некомплектности, чтобы не торчали они чучелом над войском, не портили ротной песни, блажа чего попало, потому как старообрядец ни одной мирской, тем более строевой песни, не знал, вставлял в такт шага свои слова «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Леха Булдаков малой обувью швырялся, вел себя мятежно. Эту пару заставляли таскать воду в ротный бачок, мыть пол, если набросанные на землю горбылины и полусгнившие плахи можно было назвать полом, Пишней и лопатой скалывать снег у входа в казарму, залитые мочой, чистить нужник, пилить и колоть дрова, топить печи в казарме и в дежурке, да в коптерке старшины. Булдаков от работы уклонялся, бессовестно эксплуатировал Колю Рындина. Коля же работал добросовестно. Ему перепадало за труды кое-что из приварка за счет больных и темных лиц, не являющихся ко двору даже в дежурку за едой, для них принесенной, не спешащих. Да и Булдаков порой тоже исчезал куда-то, приносил съестное в карманах и под полою, воровал поди-ка, Господь его прости, но добычей делился, добрый и отчаянный он человек. Дома в верхнем Кужебаре Коля Рындин утром съедал каравай хлеба, чугунок картошки или горшок каши с маслом, запивал все это кринкой молока. За обедом он опоражнивал горшок щей, сковороду дрочены на сметане или картошки с мясом, либо жаровню с рыбой, и на верхосытку уворачивал чугун паренок из брюквы, свеклы и моркови, запивал все это крепкое питание ковшом хлебного кваса, либо простоквашей. На ужины вовсе была пища обильной. Капуста, грибы соленые, черемша соленые, рыба жареная или отварная, поверху квас, когда и пиво из ржаного сусла, кулага из калины. В посты, особенно Великий пост, страдал парень от голода сильно. Случалось и грешил, тайком чего-нибудь съевши, но и каялся, опять же молился. А здесь ни тебе молитвы, ни тебе покаяния. Воистину антихристово пристанище, бесовское ристалище. Коля Рындин родился и рос на изобильных сибирских землях возле богатой тайги и реки Амыл. Нужды в еде никогда не знал. Первые месяцы войны пока еще губительно не отзывались на крестьянском пропитании, не пошатнули их вековечного рациона. Но в армии, после того, как опустела котомка, старобрядец сразу почувствовал, что военное время — голодное время. Коля Рындин начал опадать с лица. Кирпичная каленость сошла с его квадратного загривка, стекла к щекам, но и на щеках румянец объявлялся все реже и реже, разве что во время работы на морозе. Брюхо Коли Рындина опало, несмотря на случайные подкормки. Руки вроде бы удлинились, кость круче выступила на лице, в глазах все явственнее сквозила тоска. Коля Рындин не раз уже замечал за собой. Забывает помолиться на сон, перед едою, пусть молчком про себя. Но Господь-то все равно все ведает и молитву слышит, да и молитвы стал он путать, забывать. Перед великим революционным праздником наконец-то пришли специальной посылкой новые ботинки для большеразмерных бойцов. Радуясь обновке, что дитя малое, Коля Рындин примерял ботинки, притопывал, прохаживался гоголем перед товарищами. Булдакову Лехе и тут не уноровили. Он ботинки с верхотуры нар зафитилил так, что они грохнули об пол. Старшина Шпатер грозился упечь симулянта на губу, и когда служивый этот, разгильдяй, снова уклонился от занятий, явился в казарму капитан Мельников, дабы устранить недоделки здешних командиров в воспитании бойца. Симулянт был стащен с уютных нар, послан в коптерку, из которой удален был хозяин, старшина Шпатер. Комиссар, как ему и полагается, повел с красноармейцем беседу отеческим тоном, как бы размякнув от такого отечески доверительного обращения, Булдаков жалостливо повествовал о себе. Родом из окраинного городского поселка Покровки, что на самой горе, на самом лютом ветру, по загородам Красноярском, туда и транспорта никакой не ходит. Да там и народ-то все больше темный-притемный, живет-обретается. С детства среди такого вот народа, в отрыве от городской культуры, в бедности и труде, кулаков? Нет, никаких кулаков в родне не водится. Какие кулаки в городу? Элементу? Элементу тоже нет. Простая советская семья. Кулаки же паразиты, это уж на выселках, по заречкой Качей, там, за горами, они кровь из батраков и пролетариата сосут. В Покровке же рабочий люд, бедность, разве что богомолки докучают. Кладбище близко, собор в городу был, но его в конце концов рванули. Богомолок тоже отлавливают, и церкву надо прикрыть в Покровке, чтобы не разводился возле нее паразитирующий класс. Насчет сидеть тоже как будто все чисто. О том, что папаня буйный пропоится, почти не выходит из тюрьмы, и два старших брата хорошо обжили приенисейские этапные дали, Булдаков, разумеется, сообщать воздержался. Зато пел уж он, соловьем разливался, повествуя о героическом труде на лесоповале, начавшемся еще в отроческие годы. О том, что сам он только призывом в армию отвертелся от тюрьмы, Булдаков тоже умолчал. А вот о том, что на реках Мане, Ангаре и Базаихе грудь и ноги застудил, повествовал жарко и складно. Да что ноги, в них ли дело? Зато познал спайку трудового народа, энтузиазм социалистического соревнования ощутил, силу рабочего класса воочию увидел, крепкую закалку прошел. Вот отчего, рассердившись на вещевой склад, по снегу босиком прошел и не простудился. С детских же лет, с 3 лет, зимой и летом, как и полагается пролетарию, на ветру, на холоду, не доедая, не досыпая, зато жизнь героическую изведал и всем сердцем воспринял. Нет-нет, не женат. Какая жена? Какая семья? Надо на ноги крепко встать, бедной маме помочь, папу издалека дождаться, да и уцелеть еще на войне надо, урон врагу нанести, прежде чем он о чем-то всяком другом думать. Мельников начал впадать в сомнение. Уж не дурачит ли его этот говорун? Не насмехается ли над ним? «Придуриваетесь, да? Но я вам не старшина, шпатер. Вот велю под суд вас отдать». Булдаков поманил пальцем Мельникова, вытянул кадыкастую шею и, наплевав сырости в ухо комиссару, шепотом возвестил: «Гром надломится, но хер не сломится, слыхал?» Капитан Мельников отшатнулся, лихорадочно прочищая мизинцем ухо. «Вы! Что себе позволяете?» Булдаков вдруг увел глаза под лоб, зашевелил ушами, перекосоротился. «Убар! Бороды не бывает!» — заорал припадочным, срывистым голосом. «Я в дурдоме родился! В тюряге крестился! Я за себя не отвечаю! Меня в больницу надо! В психиатрическую!» И брякнулся на пол, пнув по пути горящую печку, шиб трубу с патрубка, дым по коптерке заклубило, Посуда с полки упала, котелок, кружка, ложки. Пол ходуном заходил, изо рта припадочного повалила пена. Капитан Мельников не помнил, как выскочил из коптерки, спрятался в комнате у дежурных, где сидел, поскорбев лицом, все слышавший старшина Шпатер. Может, его в новосибирский госпиталь направить, на обследование? Отпив воды из кружки дежурных, вопросил нервным голосом Мельников. Старшина дождался, когда дежурные подадут капитану шинель и шапку, безнадежно махнул рукою. «Половину роты, товарищ капитан, придется направлять. Тут такие есть артисты. Ладно уж, сам я их обследую. И рецепт пропишу, помажь каждому, персонально». С тех пор, проводя в казарме политзанятия, капитан Мельников опасливо косился в сторону Булдакова, ожидая от него какого-либо подвоха. Но красноармеец Булдаков вел себя примерно, вопросы задавал только по текущей политике, интересуясь в основном деятельностью Даладье и Чемберлена. Да кто правит ныне в Африке? Черные или все еще белые колонизаторы-капиталисты? Бойцы уважали Леху Булдакова за приверженность к чтению газет, за политическую грамотность. Мельников с опаской думал, чего это он насчет Даладье и Чемберлена-то? На 7 ноября открыли зимнюю столовую. В зале, напоминающем сельский стадион, за столами, не по всей еще площади, закрепленными на укосинах, сидя на еще не убранных опилках, на полу и на скамейках, полк слушал доклад товарища Сталина из Москвы. В столовой, свежо пахнущей пиленым тесом, смолистой сосною, раздавался негромкий и неторопливый голос с перебивами. Порой с нажимом оратор выговаривал русские слова. «В тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 25-ю годовщину Октябрьской революции. Вероломное нападение немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы». Говорил Сталин заторможенно, с остановками, как бы обдумывая каждое слово, взвешивая сказанное. От давней, как бы уже старческой усталости, печальны были не только голос, но и слова вождя. У людей, его слушавших, сдавливала грудь, утешало дыхание. Жалко делала с вождя и все на свете, хотелось помочь ему. А чем поможешь-то? Вот и страдает, мучается за всех великий человек, воистину отец родной. Хорошие, жалостливые, благодарные слушатели были у вождя. От любого, в особенности проникновенного слова, раскисающее, готовое сердце вынуть из груди и протянуть его на ладонях. «Возьми, отец родной, жизнь мою! Всего меня возьми! Ради спасения Родины! Но главное, не печалься, не горюй! Мы с тобою! Мы за тебя умрем все до единого! Только не горюй! Лучше мы отгоруем за все и за всех! Нам не привыкать». Коля Рындин, задержавшийся по хозяйственным делам, опоздал к началу доклада, с трудом отыскал свою роту, плюхнулся на пол, задышливо спросил: «Кто говорит-то?» «Сталин! Сталин!» Коля Рындин слушался, подумал и на всякий случай от себя лично вернул: «Он завсегда правильно говорит! Тихо ты!» «Т- трудности удалось преодолеть. И теперь наши заводы, колхозы и совхозы, наши военные заводы и смежные с ними предприятия честно и аккуратно снабжают Красную Армию. Наша страна никогда еще не имела такого крепкого и организованного тыла. Кто-то захлопал на этом месте, и все хотели хлопать, но раздалась команда: не аплодировать отдельно от Москвы. Столовая снова замерла, дыша с приглушенной напряженностью. Люди стали более подтянутыми, менее расхлябанными, более дисциплинированными, научились работать по-военному, стали сознавать свой долг перед Родиной. Сталин остановился, передохнул, послышалось бульканье, осторожный звяк посуды. Докладчик попил воды. Военные действия на советско-немецком фронте можно разбить на два периода. Это по преимуществу зимний период, когда Красная Армия, отбив атаку немцев на Москву, взяла инициативу в свои руки, перешла в наступление, погнала немецкие войска и в течение 4 месяцев прошла местами более 400 километров. Немецко-фашистские войска, пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, собрали все свои свободные резервы, прорвали фронт в юго-западном направлении и, взяв в свои руки инициативу. Как наши войска взяли инициативу в свои руки и прошли 400 верст? Слушать было приятно. Но вот как немцы взяли инициативу в свои руки и прошли 500 верст, хотелось пропустить. Да куда же денешься-то? Радио звучит. Сам Сталин смело говорит горькую правду своему народу. Надо слушать. В ноябре прошлого года немцы рассчитывали ударом в лоб по Москве взять Москву, заставить Красную Армию капитулировать. Этими иллюзиями кормили они своих солдат. «Хероньки их им иллюзиям!» — выдохнул кто-то в первой роте, скорее всего, Булдаков. «Кто же еще на такое способен?» Народ одобрительно шевельнулся, коротко всхохотнул. «Погнавшись за 2 зайцами и за нефтью, из-за окружения Москвы, немецко-фашистская стратегия оказалась в затруднительном положении. За 2 зайцами погонишься, ни одного за яйца не поймаешь», — звонко врубил патриотическую остроту все тот же Булдаков, но тут не выдержал капитан Мельников. «Первая рота! Еще раз нарушите, удалю из помещения». Поднялся командир 1-й роты Пшонный, обвел молодях тяжелым взглядом, сделавшимся просто леденящим, поводил крупным, с ведро величиной лицом туда-сюда и, ничего не сказав, сел обратно на скамейку, но долго еще гневно тискал в руках шапку со звездой. Своего командира роты ребята мало видели, совсем еще не знали, но уже боялись. Фигура! Зато заместителя командира роты, младшего лейтенанта Щуся, раненого на Хасане и там получившего орден Красной Звезды, приняли и полюбили сразу. Ладно, скроенный, голубоглазый, четко и вроде даже музыкально подающий команды. Как он приветствовал старших по званию, вскидывая руку к виску, щелкнув при этом сапогами. «Балет!» Щусь стоял, прислонившись спиной к стенке, шапкой в руке, гладко причесанный по пробору, в белом шарфике, в серой новенькой шинели, так всюду пригнанной, что и палец под ремень не просунешь. Доклад продолжался. И тоже, как на политзанятиях, проводимых капитаном Мельниковым, выходило, что враг — фашист, по какому-то совершенно непонятному недоразумению, топчет нашу священную землю. Ага, вот маленько и прояснилось, почему фашист Ирод так далеко забрался в наши пределы. Главная причина тактических успехов немцев на нашем фронте в этом году состоит в том, что отсутствие второго фронта в Европе дало им возможность бросить на наш фронт все свободные резервы. У всех полегчало на душе. Ясное и понятное объяснение всех наших прорух, бед и отступлений. Открылся бы второй фронт, и Красная Армия стояла бы в этом случае не там, где она стоит теперь, а где-нибудь около Пскова, Минска, Житомира, Одессы. Немецкая же стояла бы перед своей катастрофой. К концу доклада голос Сталина окреп, сделался выше, увереннее и даже звонче. Вождь уже почти не кашлял, разогрелся или окончательно поверил, что враг на ладан дышит, и стоит собраться с духом, сплотиться, нажать, как нечистая эта сила тут же окажется в собственной берлоге, где ее и следует добить, уконтропупить. Сталин ставил для этого три задачи. Первая — уничтожить гитлеровское государство и его вдохновителей. Вторая задача — уничтожить гитлеровскую армию и ее руководителей. Третья задача — разрушить ненавистный новый порядок в Европе и покарать его строителей. Перечисление всех этих задач сопровождалось бурными аплодисментами, океанным валом, накатывающими через радиоприемники из Москвы до самой до столовой 21-го стрелкового полка. Когда Сталин дошел до приветствий, аплодисментам уже ни конца, ни удержу не было. «Да здравствует победа англо-советско-американского боевого союза! Да здравствует освобождение народов Европы от гитлеровской тирании! Проклятие и смерть немецко-фашистским захватчикам, их государству, их армии, их новому порядку в Европе, нашей Красной Армии! Слава!» Когда закончился доклад товарища Сталина, у красноармейцев и командиров 21-го стрелкового полка сплошь по лицу текли слезы. Коля Рындин плакал навзрыд, утирая лицо ручищей. «Что же вы плачете, товарищ боец?» Утираясь платочком, сморкаясь в платочек, с просветленным, будто после причастия ликом, подошел и спросил капитан Мельников. «Мне товарища Сталина жалко!» «Не жалеть его надо!» Складывая белый платочек уголком и запихивая его в карман брюк, растроганно назидал капитан Мельников. «А любить, гордиться тем, что в одно время нам выпало счастье жить и бороться за свободу своего отечества и советского народа. Капитан Мельников начал привычно заводиться на беседу, но окоротил себя, время позднее. «Так я говорю, товарищи красноармейцы, так, правильно!» В этот вечер роты и взводы расходились по казармам с дружной песней. Грозный грохот рот, взводов, многих ног в мерзлых ботинках сотрясал городок, отдавался в пустынно-пестрой земле, с которой недавним проливным дождем смыло почти весь снег. Трудно было не то, что идти маршевым шагом. Невозможно, казалось, и просто передвигаться по льду. Однако бойцы маршировали, ладно, главное дело, по своей воле и охоте маршировали и пели. Если кто норовил упасть, поскользнувшись, товарищи ловили его в воздухе. До самого отбоя, до позднего часа, небо и удивленно на нем мерцающие звезды, ограненные морозом, тревожила яростная песня «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет». Кажен бы день, товарищ Сталин выступал по радио. Вот бы дисциплина была, и дух на высоте, вздыхал старшина первой роты Шпатер, слушая ночное пространство, заполненное грохотом шагов и ничего доброго врагу не обещающую бравую песню. Увы, на другой, считай, день, как только повылазили служивые из казарм, едва пригретые дыханием многих людей, теплом многих тел, праздничное настроение роты прошло, бодрость духа испарилась. Дневальные отогнали табуны, оправляющихся вглубь сосняков, где еще сохранился под деревьями белый снег, и командир роты приказал стянуть гимнастерки, умываться до пояса снегом. За утренним туалетом бойцов наблюдал Пшонный сам лично, и если какой умелец хитрил, не до конца стягивал гимнастерку, делал вид, что утирается снегом, он рывком сдирал с него лопатину. Уронив наземь симулянта, зачерпывал ладонью снег и остервенело тер им разъявленное, страхом охваченное лицо, цедя сквозь зубы. «Пораспустились и, поразвольничались и, я вам покажу, вы меня узнаете дисциплину!» Когда рота сбилась в растерянный, мелкодрожащий табунок, у нескольких красноармейцев красно текло из носа, кровенели губы. Оглядев неподпоясанных, с мокрыми расцарапанными лицами своих подчиненных, взъерошенный, сипло дышащий командир роты с неприкрытой ненавистью, сглатывая от гнева твердые звуки, пролаял: «Все поняли!» Табун подавленно и смято молчал. «Поняли! Я спрашиваю!» «Поняли! Поняли!» Высунувшись вперед за всю роту, ответил откуда-то возникший старшина Шпатер. И, не спрашивая разрешения командира роты, от бешенства зевающего, пытающегося еще что-то сказать. «Бегом в казарму! Бегом! На завтрак опаздываем!» И, приотстав от россыпью рванувшего из леса войска, поджав губы, проговорил: «Заправились бы, товарищ лейтенант!» «Шо?» «Заправились бы, говорю, в таком виде, перед строем!» И когда Пшонный, весь растрепанный, со съехавшей пряжкой ремня, свороченной назад звездой на шапке, начал отряхиваться от снега, подтягивать ремень, старшина кротко вопросил: «У вас семья-то была когда?» «Шо?» «Семья, дети, спрашиваю, у вас были когда?» «А твое какое дело?» Уже потухнув взором, — пробурчал командир роты. «Догоняй вон их, этих!» Махнул он мокрой рукой во след осыпающимся в казарму красноармейцам. Сам, решительно хрустя снегом, пошел прочь. «Эх!» — покачал головой старшина Шпатер. «И откуда взялся? Уж каких я зверей и самодуров не видывал на войне, да по тюрьмам и ссылкам! Но этот...» В казарму парни вкатились, клацая зубами от холода и страха, толкаясь, лезли к печке, но она, чуть теплая с ночи, уже не грела. Так, не согревшись, потопали на завтрак в новую столовую. Столовка возбужденно гудела. Широкие, низко прорубленные раздаточные окна валил пар. Поротно, повзводно получали дежурные кашу, хлеб, сахар. Помощники дежурных схватывали тазы с кашей, другие помощники дежурных тем временем, изогнувшись в пояснице, тащили одна в другую лесенкой составленные миски, со звяком, бряком разбрасывали их по столам, шлепали в них кашу, рассыпали ложкой сахар, пайки хлеба раздавали уже тогда, когда бойцы приходили в столовую и рассаживались по местам. Каши и сахара было подозрительно мало, довески на пайках хлеба отсутствовали, и потому, как рвались в дежурные и в помощники связчики Зеленцова, заподозренно было лихое дело. Однажды бойцы первого взвода первой роты перевешали на контрольных весах свою пайку и обнаружили, хотя и небольшую, но все же недостачу в хлебе и в каше, и в сахаре. Зеленцов обзывал крохоборами сослуживцев. Его, Фефелова и Бабенко собрались бить, но вмешался старшина Шпатер, определил троице по наряду вне очереди, заявил, что отныне раздача пищи будет производиться в присутствии едоков, и если еще найдется кто, посягающий на святую солдатскую пайку, он с тем сделает такое, что лихоимец, помаш, до гроба его помнить будет. Усатый, седой, худенький, еще в империалистическую войну бывший фельдфебелем, старшина Шпатер ел за одним столом с красноармейцами. Полный при нем тут был порядок. Никто ничего не воровал, не нарушал. Каждый боец первой роты считал, что со старшиной ему повезло. А хороший старшина, говаривали бывалые бойцы, в службе важней и полезней любого генерала. Важнее не важнее, но ближе это уж точно. Недели через две состоялось распределение бойцов по спецротам. Зеленцова за наглое рыло, не иначе, забрали в минометчики. Кто телом и силой покрепче, того отсылали в бронебойщики, ПТР таскать. Хотели и Колю Рындина увезти, да чего-то испугались. То ли его вида, то ли прослышали, что он Богу молится, стало быть, морально неустойчивый, мимо танка стрельнет. Булдаков снова притворился припадочным, чтобы только ПТР ему не всучили, и его тоже оставили на месте. Коля Рындин все еще маялся в куцей шинели, в тесных кальсонах и штанах, приделал к ним тесенки вроде подтяжек, не свалились, чтобы на ходу. Новые ботинки зорко стерег, вытирал их тряпицей каждый вечер, клал на ночь под голову, накрыв пустым домашним мешком. Получалось что-то вроде подушки. Булдаков все пошвыривал ботинки, все требовал соответствующей его фигуре обмундирования. Дело кончилось тем, что ботинки пропали с концом навсегда. «Украли!» Припадочно брызгая слюной, орал пройдоха, но чего-то жевал втихомолку, ходил к Зеленцову пить самогонку. Значит, обувь променял. Старшина Шпатер изо всех сил старался сбыть Булдакова в другие подразделения. Но там такого добра и своего было вдосталь. Никуда его не брали, даже в пулеметную роту не брали, где бы самый раз ему станок Максима на горбу таскать, в химчасть, на конюшню, в продовольственно-фуражное отделение и в другие хорошие сытные места. Орлов с пройдошистыми наклонностями, с моральным изъяном вообще не допускали. А этот еще и припадочный, еще и артист. Сидя на нарах босой, не глядя на холод до пояса раздетый, закаляясь, говорит, артист читал больным и таким же, как он, симулянтам, старые газеты, устав гарнизонной службы, иногда объяснял и комментировал прочитанные. В Москве состоялось очередное совещание по вопросам улучшения политико-просветительной работы. «Так, просвещайтесь, а мы пошли дальше. Молодежный лыжный кросс в честь дня рождения любимого вождя. Так, это уж совсем хорошо, совсем славно. Фашизм истребляет молодежь. Вот чтоб не истреблял, надо хорошо на лыжах бегать. Во! Лаваль формирует отряды французских эсэсовцев. Во, блядина, а? Это куда ж Деладье-то смотрит? Прогулял Францию, курва, и на тебе. Лех, это кто такие? Ладье, да и этот Лаваль. Да мудаки такие же, как и у нас. Прогнали, прокутили родину. Теперь вот спасают. Стой! Во, самое главное, наконец-то написали. Из выступления Бенеша. Гитлеровская Германия непременно и скоро рухнет. Лех, а кто этот, как его, Бенеш? Да тот же мудак, но уже чешский, тоже родину продал, и теперь вот в борцы-патриоты подался. Лех, ну их этих борцов, чё там, на фронте-то? На фронте-то, на фронте полный порядок. Заманили врага поглыбже в Россию, и здесь его, суку, истребляем беспощадно. Во, сводка за 2 декабря. В течение ночи на 2 декабря в районе Сталинграда и на Центральном фронте наши войска продолжали наступление на прежних направлениях. В районе Сталинграда наши войска вели огневой бой и отражали атаки мелких групп противника. В заводской части города артиллерийским огнем разрушено 9 немецких дзотов и блиндажей. Подавлен огонь 2 артиллерийских и 4 минометных батарей. На южной окраине города минометным огнем рассеяно скопление пехоты противника. Северо-западней Сталинграда наши войска вели наступление на левом берегу Дона. Бойцы Энской части атаковали с фронта немцев, оборонявшихся в укрепленном населенном пункте. В это же время другие наши подразделения обошли противника с флангу. Под угрозой окружения гитлеровцы в беспорядке отступили, оставив на поле боя 300 трупов, большое количество вооружения и различного военного имущества. На другом участке артиллеристы под командованием ТОВ Дубровского уничтожили 19 немецких дзотов и блиндажей и подавили огонь 3 артиллерийских батарей противника. Наши летчики за 1 декабря сбили в воздушных боях 7 и уничтожили на аэродромах 20 немецких самолетов. Юго-западнее Сталинграда наши войска закреплялись на достигнутых рубежах. А вот тут же в газете «Правда» вечерняя сводка за 2 декабря. Частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено и подбито 20 немецких танков, до 150 автомашин с войсками и различными грузами. Шиш с ними, с грузами, давай пробой. Есть, есть и пробой. В заводском районе Сталинграда наши войска вели огневой бой и разведку противника. Артиллеристы Энской части разбили 3 вражеских дзота, 2 блиндажа и подавили огонь 3 батарей. Эк мы их, сволочей, крушим! Крушим, крушим, заткнись! Слушайте дальше. На южной окраине города отбиты атаки мелких групп пехоты и танков. Уничтожено до роты немецкой пехоты юго-западней Сталинграда. Ну, со Сталинградом все ясно. Крошим, гада. Про другие фронта чё пишут? Чё пишут, чё пишут? 2 пишут, 0 в уме, во. Восточнее, Великих Луг, части Энского соединения, отражая многочисленные атаки немцев, продвинулись вперед. Противник потерял убитыми свыше 2000 солдат и офицеров. Подбито 19 немецких танков, захвачено 12 орудий, 8 танков, 10 автомашин, 4 радиостанции. А котелков сколько? Чего? Котелков сколько захвачено? Про котелки в другой раз сообщат. В этой правде места не хватило. А наши-то чё, заговорены? Само собой заговорены. Закопаны, зарыты, все чисто, все гладко. Мышь из породы, кончай трепаться. Информатор тоже нашелся. Придет время, все, что надо, скажут. Вмешивался в беседу Яшкин. У тебя, Булдаков, язык как помело, и за это ты пойдешь дрова пилить. Есть дрова пилить. Конечно, лучше бы чай пить, но раз родина требует... И Булдаков набирал команду на дрова, заставлял ребят ширикать сырые сосны, и они добросовестно ширикали, потому что промышлявший в это время Булдаков всем добытым поделится по-братски, честно, и вообще он пилить не должен, он не какой-то там чернорабочий, он, да лишак его знает, какой он, чей он. Но что друг и брат всех угнетенных людей, это уж точно. Стариков, оставшихся от прошлых маршевых рот и действовавших на молодую братву положительным примером, мало-помалу разобрали. Взамен их помком взвода Яшкин привел целое отделение новичков, среди которых были уже дошедшие до ручки больной красноармеец Попцов, мочившийся под себя. По прибытии в казарму он сразу же залез на верхние нары, обосновался там, но ночью сверху потекло на спящих внизу ребят. Новопоселенца стащили вниз, напинали, сунули носом на нижний ярус. «Знай свое место, прудонь тут сколько тебе захочется». Увидев бедственное положение новобранца, Булдаков, повествовавший бойцам о ходовой своей жизни, в основном удалой и роскошной, о том, как он плавал по Енисею, на Марии Ульяновой, шухерил с пассажирками, был за пьянку списан на берег, однако не пропал и на берегу. Он наставлял воинство. «Требуйте, обутку требуйте, постелю шибче требуйте, союзом наступайте на них. Насчет строевой и прочей подготовки хер имя. Сами пущай по морозу босиком маршируют». «Сталин чё говорил?» — подавал голос издалека Петька Мусиков, кадровый уже симулянт. «Крепкой тыл, а тут чё?» Коля Рындин робко, с уважением, глядел на сотоварищей. «Не бояться! Ни колодок, ни тюрьмы, ни бога! А ведь они его одногодки, такие же, как он, человеки!» Заскорузлая военная мысль и житуха, ее практика и тактика от веку гибкими не бывали. Все мерили по спущенному сверху параграфу и нормативу, не терпящему никаких отклонений, тем более обсуждений. Есть устав, живи по нему, не вылезай, не рыпайся. И что у тебя ножище, будто у слона отросли? Блюди норму, держи ранжир. Когда старшина Шпатер петухом налетел на Булдакова, на Колю Рындина, новопоселенец первой роты Попцов, уже истоскавшийся по помойкам, оборвавшийся на дровах, измылившийся на мытье полов и выносе нечистот, перешел вдруг в наступление. «Босиком, да нагишом никто, никакая армия не имеет права на улицу. Это есть извод советского бойца», — подхватил Булдаков и зашевелил ушами, начал закатывать глаза. «Сталину, однако, надо писать!» — снова издалека подал голос Петька Мусиков. Старшина качал головой, глядя на синюшного парнишку Попцова с нехорошим отеком на лице, псиной воняющего, дрожащего от внезапной вспышки зла, от жизни, совсем его обессилевшей, и выдохнул. «О, Господи!» Булдаков залез на нары, помог туда забраться Мусикову и Попцову, опершись на руки сыто лоснящейся рожей, вещал сверху. «Сохранение здоровья и боевого духа бойца советского для грядущих боев с ненавистным врагом социализма есть наиважнейшая задача работников советского тыла, главный политический момент на сегодняшний день». Совсем затасковал старшина Шпатер. Не зря, ох, не зря всучили данного вояку, и не зря, ох, не зря этот герой не ушел в другие роты. Там не напридуриваешься, там заставят минометную плиту таскать. Самый Булдакову подходящий предмет. И про себя постановил, он в лепешку разобьется, до Новосибирска пешком дойдет, на свои гроши купит делягам обмундирование. Но уж тогда попомнят они его, не забудут до самого скончания века своего. В прошлую империалистическую войну фельдфебель Шпатер легче управлялся солдатней. Те в Бога веровали, постарше были, снабжали и одевали их как надо, а эти уж ни в Бога, ни в черта не веруют. Да угроз не шибко-то боятся, живут хуже собак. Старшина добился своего. В самом деле командирован был в Новосибирск и на каких-то центральных спецскладах сыскал для удальцов-симулянтов обмундирование. Новое. Деваться некуда Булдакову и Коле Рындину. Вступили в строй. Правда, закаленный старый Филон Булдаков неустанно искал всяческие моменты и причины для увиливания от занятий. То у него насморк, то расстройство желудка, то мать давно не пишет, то припадок, то вдруг с утра пугает народ словами. Убар бороды не бывает. Убар бороды не бывает. Господи Иисусе! Господи Иисусе! Крестился Коля Рындин. Но старшину Шпатора, перемогающего Вторую мировую войну и перемогшего 5 лет заключения, голой рукой не возьмешь. На занятия, мы не таких артистов видывали, не с такими героями управлялись, помашь. На занятиях тоже фокусы. Булдаков возьмет и учебную гранату куда-то аж за версту зазвездит. Ищи ее. Испортил он, испластал ножиком финского штыка чучело до бедственного состояния. Чинить надо чучело. Спор с командирами заведет насчет текущего момента, да такой бурный, что все занятия по боку. И все время смекает Булдаков, где и как добыть еду. Любую. Вынюхал чьи-то коллективные огороды, недоубранные. «Набилизуй меня на заготовки! Набилизуй, а!» Пристал он к Яшкину. Чтобы отвязаться от Булдакова, чтобы он не портил строй и лад занятий, убрался бы ко всем чертям, сила нечистая. Помком взвода посылал его подальше, желал громко, чтобы он, этот обормот, вовсе сгинул, исчезнул. Рожа, на которой не горох, а бобы молотили, скалится, гогочит, ребятам подмигивает. И глядишь, куль мерзлой брюквы, свеклы или капусты волокет, тут же сходу излаживает костер в сосняке, кличет к нему побратимов. Кушать подано. Младший лейтенант Щусь, как бывалый воин, чаще других командиров, выводивший взвод на занятия, скоро понял, что Булдаков ему не укрощается, и нашел способ избавить себя, старшину Шпатора, помком взвода и народ от типа разлагающего коллектив. Назначил в свою землянку дежурным. Булдаков на новом посту хорошо себя почувствовал, перезнакомился с дневальными из соседних землянок, на конюшню сходил, кого-то оболтал, обманул, чего-то наобещал или сбыл. К землянке привезли воз сухих дров. Днем Булдаков дрыхнул в землянке у взводного, явившись в казарму, на всю роту орал. «Возьмет вот и подастся к минометчикам. Там землянки суше, коллектив не столь доходный, занятия антиллерией, техника. Не то, что здесь, а во вшивой пехтуре. Топай да топай, помашь, чучело с соломой, деревянным макетом кали. Да хоть к минометчикам, хоть к летчикам, хоть к бабам в прачечную сгинь, только нечистая сила». Подняв глаза к потолку, молитвенно сложив руки, взвывал к небесам старшина Шпатор. Булдаков переводиться не торопился. Глянулось ошиваться на почетной, на добычливой должности дежурного в офицерской землянке. Железная печка в землянке Щуся новая. С печкой не пропадешь. На ней можно варить, печь все, что раздобудешь. Была Булдакову дикая удача. Упер с кухни аж целого барана. Затесался в компанию дежурных по кухне. Картошку чистил, не чистил, котлы мыл, не мыл. Все командовал. «Давай, братва, давай, действуй, помашь!» И когда пришла машина, доверху груженная тушками баранов, он еще активнее взялся за дело. «Давай, давай, навались, братва, алюрам!» Натаревший на погрузке дров в Марию Ульянову, когда матросом еще по Енисею ходил, он такой разворот делу дал, такой темп в разгрузке задал, что все закрутилось, замелькало. Где живые люди, где мертвые бараны, где старшие, где младшие, где рядовые, где командиры, не разберешь. Счетчики не успевали следить за туда-сюда бегающей братьей, считать туши баранов, ставить на бумаге палочки. Булдаков вовсе их запутал, таская на горбу по две, по три, когда и по четыре бараньи туши, орал весело: «У бар бороды не бывает!» И в какой он момент изловчился поставить на дыбки за распахнутую створку дверей мерзлого барана, никто не заметил. Разгрузка закончилась. Булдаков, прихватив казенные рукавицы, запрыгнул в кузов, пошатал машину, все, кажись, и махнул рукавицей дежурному по кухне. «Закрывай, мол, двери, кончен бал. Я за дровами поеду», — обнадежил он кухню, восхищенную его умелым трудом и организаторскими способностями. Дверь заперли изнутри на себя, баранчик стоял на обрубках-лытках, плененно подняв вверх тоже обрубленные передние лапки. Отъехав немного, Булдаков спрыгнул с машины, вернулся, сказал ласково: «Пойдем, дорогой, пойдем в землянку, там ты нужнее, тут, гляжу я, совсем ты сирота, одинешенькая, околел вон весь». И, взяв под мышку тушку, завернутую в шинель, лесом потопал к землянке. Взводный вернулся с занятий. По помещению плавают такие запахи, сдохнуть можно. Булдаков в офицерской столовке наворовал лаврового листа, перца, затушил барашка с картошкой. Получилось не хуже, чем у настоящих поваров, может, даже лучше. В офицерской столовой готовили вкусней и культурней, нежели в общей полковой. В офицерской были даже клеенки и солонки на столах, подавались ложки, иной раз даже вилки, но продукции на столующегося отпускалась та же норма, что и в большой столовой. Воровали же и объедали командиров, вольнонаемные да разные приближенные к общепиту чины, гораздо больше, чем столовой для рядового и сержантского состава. День-деньской, топающему в лесу да в поле, на холоде, на ветру, строевому командиру питание нужно было крепкое. Понимая, что пройдохе Булдакову мясо выдали отнюдь не на продовольственном складе, щусь, укрощая себя, умылся, подсел к столу, засунул руку под топчан, выудил оттуда вываленную в песке зеленую поллитровку, знаком велел распечатать и наливать. Булдаков разом возбудился, глаза его заблестели. Прихватив рукав, он хлопнул по бутылке так, что пробка вместе с брызгами шлепнулась в стенку. Дунул в немытые кружки, удаляя лишний песок, налил сразу по половине емкой посудины. Коротко стукнулся о кружку щуся, выпил и какое-то время сидел, блаженно вслушиваясь в себя. «Я ведь видел ее поллитровку-то!» Черпанув раз-другой ложкой из котла, хрустя бараньим ребрышком, молвил Булдаков: «Но, вишь, сдюжил! Такой я человек! Ни об чем не беспокойся, полководец! Ежели попутают, пусть шкуру сдерут, не выдам!» Он разлил остатки водки по кружкам, придвинулся ближе к взводному, махнул рукой, чтобы тот ел. Ему же еда ни к чему, он уже закусил. «Да и стряпка, — говаривала мать, — живет тем, что нанюхается. Толковал, что при отправке на фронт щусь не выписывал его из своего взвода, тама!» Булдаков показал пальцы вдаль. «Он тоже никого не бросит, раненого вытащит из любого огня и дыма». Булдаков уперся взглядом в пустую кружку, посидел, подумал, за подбородок подержался и, глядя в сторону, сказал решительно: «А из землянки меня удали. Все-шки, не по мне халуйничать, печки топить, посуду мыть. Надо еды, горючки всегда добуду, но прислужничать стыжуси. Колю Рындина возьми сюда. Его надо беречь. Таких великих, порядочных людей на развод надо оставлять. Выводятся они в нашей державе, их и в тюрьму, и на войну в первую очередь. Эх, у бар бороды не бывает усы. Пойду-ка я еще где не то пузырек какой промыслю. Че-то душа раскисла. Щусь лежал на нарах, лицо его рвало с мороза каленым жаром, руки горели, ноги, освобожденные от тесных сапог, возвращались сами к себе. Каждая косточка прилегала к месту и успокаивалась. Лежал, ковырял спичкой в белых, плотно сбитых зубах и неторопливо думал о Булдакове, о своих подчиненных, тоже отужинавших и располагающихся на неуютный свой ночлег. Обо всем разом, ни на чем, однако, мыслями не задерживаясь. Идет и идет себе жизнь заданным ходом, идет своим чередом. Не он тот ход налаживал, не он черед определял. «Груньку позвать, что ли?» — подумал он об одной столовской девке, которая была в него страстно влюблена и жила неподалеку в землянке вместе с другими вольнонаемными девчонками. Но мысль, вялая, ненаступательная, мелькнула и улетела. Он уснул, не осуществив намерения, не утолив вожделенного позыва. Булдаков — союзный человек. Отправляясь на ночь в казарму, завернул в газетину два куска мяса, один кусок занес Зеленцову, тот ему отсыпал табаку, выпивки посулил. Другой кусок Булдаков сунул Коле Рындину за то, что тот занял для него место на верхнем ярусе нар. Коля по-собачьи рвал мясо зубами, чавкал. Сотоварищи, чуя пищу, начали пробуждаться, вздымать головы. Споро управившись с бараниной, старобрядец нащупал в потемках ручищу такого находчивого товарища-добытчика, благодарно стиснул ее. Но Булдаков еще крепко спал, время от времени производя обстрел казармы, что не давало заснуть старшине Шпатору. Он все слышал в коптерке, бешено возился на топчине, зверел. «Упер ведь, упер чего-то!» — нажрался обормот. Попердывает на всю армию. Ох, ох, займуся я им, однако вплотную займуся. А где-то через ряд, может, через два, швыркая носом, плакал Вася Шевелев. С почтой пришло ему известие. Погиб на войне отец. Коле Рындину захотелось пожалеть Васю Шевелева, сказать ему какие-нибудь ласковые слова. «Да чего же скажешь-то? Как утешишь? И утешишь ли горе, коли его так много кругом? Пусть главный утешитель этим займется, он его попросит. Да воскреснет Бог, и расточатся в разе его, и добежат от лица его, ненавидящие его, яко исчезает дым, яко тает воск от лица огня». Так вот да погибнут беси. На этом месте Коля Рындин глубоко и умиротворенно уснул, совершенно уверенный, что Бог услышал его и успокоит горе русского человека Васи Шевелева. Но тот все плакал и плакал, один, втихомолку, никому не досаждая и не жалуясь.